было ушедший страх. Не за себя, за ребенка. «Матерь Божья, они на нас смотрят!» Ее слова перебил испуганный, сдавленный звук, сорвавшийся с губ Акулины. Девушка, вся напрягшаяся, как струна, смотрела на поле широко раскрытыми глазами. «Ой!» — вырвалось у нее. «Они зашевелились! Они нас увидели!» И действительно, мертвецы, до этого стоявшие абсолютно неподвижно, словно по команде сделали единый, неестественно резкий шаг вперед. Десятки пар мутных глаз с зелеными огоньками медленно, но неумолимо повернулись в их сторону. Засада активировалась, переходя в фазу атаки. Оцепенение в группе путешественников длилось не более секунды. Первыми среагировали те, в чьих жилах текла магия — Ольга Богданович и Акулина. Товарищ Берия, схватившийся было за пистолет, понял, что здесь ему ловить нечего, хоть пули в его магазине были серебряными, да еще и освященными святыми соловецкими старцами. Он отошел назад, позволив одаренным первыми вступить в схватку. Пули же он решил приберечь на крайний случай. Акулина, поначалу испуганно отшатнувшись, быстро прогнала страх. Ее руки взметнулись вверх, а пальцы ловко сложились в сложную фигуру. Воздух затрещал от сконцентрированной энергии. Вокруг ее ладоней закрутились искры малинового света, сплетаясь в подобие щита, готового принять на себя удар первой группы мертвецов, вломившихся в лес. Рядом с девушкой встал в боевую стойку Ольга Богданович. Его костлявые пальцы с нечеловеческой скоростью чертили в воздухе руны. Из-под его ногтей струился иней, а между ладоней зародился и стал расти сгусток пронзительного леденящего холода — копье Мимира, вытягивающее некротику у нежити. Но с этим магическим конструктом нужно было обращаться с превеликой осторожностью, чтобы не попасть под удар самому. Ведь старый князь тоже был мертвецом. Глаза Ольги Богдановича зажглись синим, мертвенным пламенем в ответ на зеленые огни в глазах фашистов. — Я не дам им подойти! — звонко выкрикнула Акулина голосом полным решимости. — А ты вломи им как следует, дедуля! — Сейчас, внучка! — проревел старый мертвец, занося руку для броска. — Получат! «На полную!» Но прежде чем их заклинания были выпущены, покрытые корой руки детки большака легли им на плечи, грубо прерывая концентрацию. Магические конструкты дрогнули и рассыпались в сверкающую пыль. «Тихо! Тихо! Горячие головы!» — громыхнул леший, сотрясая землю. «Аль забыли, на чьей земле стоите?» «Не вам, друзья, убирать мусор с моего порога! Этой погони не место в моем лесу! Я сам с ними разберусь, а вы лучше сил поберегите!» Он выступил вперед. Его фигура стремительно выросла, равняясь с самыми громадными соснами. Он топнул своей огромной ступней о землю. Она под ногами людей ненатурально взбрыкнула, а по стволам деревьев пробежала дрожь. А затем ожил сам лес. Сначала раздался оглушительный треск. Это древние ели и сосны, столетиями стоявшие неподвижно, вдруг согнулись, выдернули свои мощные корни из подмерзшей земли, подняв с собой пласты мха, камней и почвы. Они больше не были просто растениями. Это были разбуженные стражи, могучие и гневные. Корни, толстые, как тела удавов, извиваясь, поползли по земле навстречу мертвецам, таща за собой вековые стволы. Первый же отросток, облепленный землей, с хрустом обвился вокруг ног ближайшего некрота и резко дернул. Тварь взлетела в воздух и с размаху врезалась в ствол другой сосны, которая встретила ее ударом мощных веток, превратив мертвеца, высыпающийся на землю дождь, из костей и клочьев гниющей плоти. Лес превратился в настоящую адскую мельницу. Берия такого никогда не видел, да и никто из присутствующих тоже. Деревья бодро шагали к врагу, их вечно зеленые кроны закрыли небо. Они хватали мертвецов корнями-щупальцами, поднимали их в воздух и с размаху швыряли о землю, превращая в отвратительное и дурно пахнущее гнилое месиво. Мощные стволы обрушивались на изуродованные тела фрицев, топча и вминая их в кровавую грязь. Треск ломающихся костей, чавкающее хлюпанье и негодующий треск лесных великанов слились в единую ужасающую симфонию расправы. Это была не битва, а натуральное избиение. Ярость древнего леса обрушилась на незваных гостей, и те не имели ни малейшего шанса уцелеть, а не то, что добраться до намеченной цели. Серая стена вражеских мертвецов была разорвана, растоптана и уничтожена буквально за несколько мгновений, не оставив от засады и следа. Вскоре воцарилась первобытная тишина, нарушаемая лишь удовлетворенным скрипом могучих деревьев, медленно возвращавшихся на свои привычные места. Воздух, еще недавно наполненный яростным треском и чавкающими звуками уничтожения, теперь был густым и тяжелым, пропахшим смолой, развороченной землей и едкой вонью, растертой в кажуцу нежити, которая медленно всасывалась в землю. А мертвый дух постепенно вытеснялся живым дыханием лес. Лаврентий Павлович стоял неподвижно. Его обычно бесстрастное лицо было бледным. Он был свидетелем применения новой, чудовищной по своей эффективности боевой техники, представляющей собой гнев самой олицетворенной природы. Нарком с удовольствием поставил бы на службу стране этого детку-большака, но сомневался, что это вообще возможно. Глафира Митрофановна, все еще прижимая ладони к животу, смотрела на все происходящее широко раскрытыми глазами. Угроза миновала так же внезапно, как и появилась. Ребенок под сердцем успокоился, и по телу женщины разлилась слабость, смешанная с невероятным облегчением. Она перевела взгляд на гигантскую фигуру лешего и одарила древнего духа леса безмерной благодарностью. Акулина дышала прерывисто, словно только что сама участвовала в схватке. Ее глаза горели, но она видела не уничтожение врагов, а чистую необузданную магию, танец стихийной силы, перед которой меркли ее скромные попытки. Она чувствовала, что ее собственный дар не идет ни в какое сравнение с явленной первозданной мощью. Вольга Богданович медленно разжал пальцы до последней минуты, сжимающие ледяное копье. На его мертвом лице ничего не отразилось, но внутри застыло восхищение. Он был впечатлен эффективностью лесного владыки. Враг был уничтожен тотально, без какого-либо шанса на восстановление. Это был отличный результат. Мертвец похвалил себя за дальновидность. Решение поселить по соседству лешего, приведенного внуком, оказалось очень и очень верным. Такого защитника и соратника днем с огнем не найдешь. В этот момент громадная фигура детки-большака начала стремительно уменьшаться. С него опадали хвои и куски коры, могучие плечи ссутулились, и из исполина он вновь превратился в того самого сухонького, корявого старичка. Лишь глаза под мохнатыми бровями все так же сверкали диковатой силой. Он отряхнул рукав своего зипуна, с которого слетела последняя засохшая грязь. — Ну вот, — довольно произнес он, обводя своих гостей внимательным взглядом. — И прибрались малость. Всем ли довольны? Никто не пострадал, никого не задело, — участливо поинтересовался Леший. Первой пришла в себя Акулина. Она сделала шаг вперед и глубоко поклонилась лесному хозяину. — Спасибо вам, дедушка! Это было невероятно! — выдохнула она, и в ее голосе звенел неподдельный восторг. — Да, действительно невероятно! Благодарим вас, детка Большак! — тихо, но твердо добавила Глафира Митрофановна. Ее голос подрагивал от пережитого волнения. Ольга Богданович кивнул Лешему, как старому приятелю. — Весьма признателен, старина. Не каждый день видишь, как лесной хозяин разбирается со своими врагами. Это зрелище доставило мне незабываемое удовольствие. Даже Берия, слегка оправившись от шока, коротко и по-деловому кивнул. «Удивительная эффективность! Приношу благодарность от лица всего руководства Советского Союза!» Дедка Большак довольно хмыкнул, явно польщенный такой реакцией. «Не за что, не за что! Давайте прощаться! Дорога вас ждет! И смотрите, осторожнее там, дальше!» Он махнул рукой в сторону серебряного ручья, за которым лежало уже очищенное безмятежное поле. — Чуете же, неспроста все это. Поклонившись в последний раз гостеприимному, но суровому хозяину, весьма разношерстная компания тронулась в путь. Ручей, лениво струящиеся меж камней, они без труда перешли по скользким, но прочным валунам. Оказавшись по ту сторону зарослей, путники оглянулись. Лес стоял непроницаемой темной стеной, безмолвной и казавшейся теперь совершенно обычным. Детки Большака видно не было. Он уже растворился среди своих владений, как того и требовал древний порядок вещей. Дорога, указанная Берией, оказалась на удивление хорошей. Они шли через поле, залитое ярким солнцем. После мрачной, насыщенной угрозой чаще, простор и свет действовали успокаивающе. Глафира Митрофановна, наконец, отняла руки от живота и шла, глубоко дыша полной грудью, с наслаждением чувствуя тепло низкого осеннего солнца на коже. Даже Ольга Богданович, казалось, теперь меньше напоминал оживший труп и больше усталого, но удовлетворенного путника. Акулина шла, погруженная в свои мысли. Ее собственный дар казался ей теперь карликовым и жалким по сравнению с неистовой мощью лесного духа. Но Акулина тешила себя мыслью, что у нее все еще впереди. Берия, приняв на себя роль проводника, поторапливал попутчиков. «Впереди должна быть деревня, мокрые ямки. По последним сводкам, там нашими наступающими частями был оставлен небольшой, но боеспособный гарнизон для охраны аэродрома, который мы планировали задействовать в ближайшее время. Если повезет, найдем там транспорт, связь и провизию». Вскоре на горизонте действительно показались первые покосившиеся избы, а над крайней, но самодельным шесте, трепался на ветру красный флаг, потертый и выцветший, но все еще вполне узнаваемый символ страны Советов. Деревня встретила настороженной тишиной. Из труб не курился дымок, а на единственной улице не было видно ни людей, ни скота. Ощущение было тревожное, будто все живое затаилось и выжидает. — Странно, — первым нарушил тишину Берия, — никого нет. — Спят, что ли? — пробормотала Акулина, невольно понизив голос. Зловещая тишина давила на уши. — Это в полдень-то? — едва слышно возразил Берия. Его глаза быстро сканировали пространство между избами, приготовленные к зиме сады и огороды. — Тут что-то другое. — Может, все на полевых работах? — неуверенно предположила Глафира Митрофановна. — Но хоть кто-то бы и достался, дети, старики. И она инстинктивно вновь прикрыла живот руками. Путники медленно шли по единственной улице, и их шаги гулко отдавались в звенящей тишине. Лишь красный флаг на шесте громко хлопал под порывами ветра. Берия шел в полоборота, а его взгляд продолжал цепляться за детали. Вдруг он замер, прищурился. Все остановились следом. — Что? — тихо спросила Акулина. Лаврентий Павлович не ответил. Он медленно подошел к колодцу журавлю, стоявшему на обочине. Остановился в двух шагах и указал пальцем на землю. «Следы!» Его голос звучал сухо и четко, как щелчок затвора. «Не наши!» Акулина присела на корточки над следами, чтобы получше их рассмотреть. На пыльной земле у колодца, где обычно ставят ведра, отчетливо виднелись несколько рубчатых отпечатков. Четких, свежих, действительно чужих. Такой обуви наши бойцы не носили. — А это что? — девушка указала на едва заметные бурые пятна на краю сруба. — Кровь! — констатировал Берия, мазнув по пятну пальцем. — Недавняя! Он резко выпрямился и обвел взглядом прилепившиеся друг к другу избы. — Гарнизона здесь нет. Это засада! Едва он это произнес, как тишину разорвали резкие отрывистые команды на немецком. Из-за бревенчатых изб, из подворотен, из покосившихся погребов вылезли фигуры в камуфляже. Судя по снаряжению, это были не ожившие мертвецы, а элитные диверсанты, живые, профессиональные и безжалостные. Их движения были точными и слаженными. Они не кричали, не рвались в яростную атаку, а постепенно окружали застывшую у колодца группу людей. Первым громыхнул пулемет, установленный на чердаке добротного дома напротив, застрочив по центру улицы, отрезая группе пути к отступлению. Пули свистели над головами, впиваясь в бревенчатые стены изб и разлетаясь острыми щепками. — В укрытие! — нарком резко утащил Глафиру Митрофановну под прикрытие колодезного сруба. Акулина тоже нырнула за ними следом. Один лишь Вольга Богданович особо не спешил. Обычные пули живому мертвецу были не страшны. Но зато он внимательно изучал диспозицию вражеских солдат, чтобы основательно врезать по ним тщательно формируемым магическим конструктом. Глава 14. Едва только засвистели пули, вырывая куски древесины из срубов, Акулина нервно сжала кулаки. Лицо девушки исказилось не от страха, а от чудовищной концентрации. И уже через мгновение она сумела развернуть довольно сложный для новичка магический конструкт. Из ее ладоней, сложенных лодочкой у груди, вырвался сноп мерцающих золотых нитей. Но они не полетели прямо, а завихрились в воздухе, сплетаясь в сложный и постоянно движущийся узор, похожие на вязание невидимыми спицами в воздухе. Мерцающие нити закрутились вокруг ее спутников с невероятной скоростью, создавая вокруг них переливающиеся огоньками ячеистый кокон. Он был полупрозрачным, словно сотканным из жидкого света. Вольга Богданович, оставшийся снаружи, видел сквозь его стенки искаженные фигуры Берии и Глафиры Митрофановны. Акулина знала, что на этот щит она потратила последние силы резерва. Настолько сложный конструкт выжил из нее всю магию. Также она знала, что он долго не продержится, и его хватит, чтобы остановить несколько прямых попаданий, не больше. И тут же девушка почувствовала легкую дрожь в коленях и тошнотворную пустоту в животе, предвестницу полного истощения. Вольга Богданович тем временем тоже не стоял без дела. Его мертвые помутневшие глаза, в которых теперь тлели зеленые огоньки, остановились на пулеметном расчете, засевшем на чердаке. Он медленно поднял иссохшую руку, и его пальцы, больше похожие на костяшки скелета, сплелись в сложную фигуру — знак, не предназначенный для глаз простаков. Он не произносил слов. Вместо этого из его гортани вырывался низкий клокочущий звук, похожий на бульканье густой жижи в трясине. Воздух перед ним дрогнул, когда от его руки потянулся незримый энергетический поток. Тихое и совершенно беззвучное проклятие. Первым оно настигло пулеметчика. Диверсант собирался дать еще одну очередь над головами русских, как его тело вдруг затряслось в конвульсиях. Он даже не сумел закричать, его гортань неожиданно онемела в один миг. Кожа на его лице и руках, прямо на глазах у его напарника, покрылась сетью темных трещин и начала осыпаться сухим прахом, словно гнилая древесина. Буквально за секунду от фрица остался лишь полуразвалившийся скелет. Но проклятие не остановилось. Оно перекинулось и на второго немца, того, что подавал ленту. Тот отшатнулся от жуткого зрелища, но невидимая гниль уже проникла в него. Он схватился за горло, из которого на пол хлынула черная зловонная жижа, смешанная с кусками расползающихся внутренностей. Проклятие набирало обороты, причиняя все больше страданий каждому последующему реципиенту. Его кожа лопнула сразу в нескольких местах, обнажая почерневшие мышцы и кости, которые быстро превращались в бурую пыль. Вскоре на пол чердака рухнула только опустевшая одежда пулеметчика, набитая бурой пылью, от которой шел смрад столетней могилы. Пулемет был нейтрализован. Проклятие Вольги Богдановича, как чумная крыса, метнулось дальше, вниз, к остальным диверсантам, сужающим кольцо вокруг колодца. Воздух перед ними заколебался, стал вязким и тяжелым. Невидимая волна проклятой магии прокатилась по рядам принцев. Поначалу она совсем не причиняла физической боли, но все они почувствовали внезапный, пронизывающий до костей озноб, и горьковато вяжущий привкус во рту, будто лизнули медную монетку. Неожиданно один из них вдруг сдавленно кашлянул. Кашель, резко превратившийся в рвотный позыв, заставил его выронить автомат и рухнуть на колени. Из его рта хлынул черный поток, воняющий трупным ядом. Кожа начала менять цвет, приобретая грязно-желтый ядовитый оттенок. Белки глаз налились кровью из лопнувших сосудов, а затем глаза попросту лопнули, а пустые глазницы заполнились гноем. Цепная реакция пошла по рядам. Один за другим солдаты начали падать и биться в агонии. Их тела корчились, суставы выворачивало неестественным образом, и из-за всех отверстий сочилась все та же черная жижа. Плоть под камуфляжкой буквально расползалась с пугающей скоростью. Улица наполнилась хрипами умирающих и тошнотворным смрадом. Через несколько минут от элитного отряда немецких диверсантов оставались лишь лужицы зловонной жижи и бесформенные кучи пропитанного этой дрянью обмундирования, над которыми вились облачка едкого желтого дыма. Проклятие Вольги Богдановича не просто убивало. Оно ускоренно разлагало живую плоть, обращая тела врагов в гниющую массу за считанные мгновения. Зеленые огоньки в глазах мертвеца вспыхнули ярче, насытившись выспрожденной энергией смерти. Он медленно разжал костяшки пальцев, и сложный знак растаял в воздухе. Миссия была выполнена. Враг уничтожен. В наступившей неестественной тишине, сменившей пулеметные очереди и хрипы умирающих, Лаврентий Павлович и Акулина осторожно выглянули из-за укрытия. То, что они увидели, заставило их содрогнуться. Улица была пуста и тиха. Никакого отряда диверсантов больше не существовало. «Жестко, но эффективно», — качнул головой Берия, внимательно осмотрев то, что осталось от фрицев. Акулина же при виде этой чудовищной картины едва сдерживала рвотные позывы. А вот ее мать, Глафира Митрофановна, отнеслась ко всему увиденному на удивление спокойно. Она опытный хирург, да еще и прошедшая лагеря и зоны, куда проще относилась к человеческим останкам, пусть и пребывающим в таком вот непотребном виде. «Обследуем деревню», — твердо произнес Берия, снимая с предохранителя свой пистолет. «Нужно убедиться, что здесь больше никого нет». «Можешь не сомневаться», — прошелестел Ольга Богданович. «Супостатов точно нет». «Тогда осмотримся», — понятливо кивнул нарком, но пистолет не убрал. «Может, остался в живых кто-нибудь из наших?» «Я с вами, товарищ нарком!» Акулина, побледневшая, но собравшая волю в кулак, кивнула, подобралась с земли немецкий автомат, магических сил в ее резерве уже не было, и встала рядом с Лаврентием Павловичем. Они двинулись вглубь улицы, внимательно осматривая каждый дом, каждый сарай. Картина повсюду была удручающей. Следы внезапного боя, пустые гильзы, забрызганные кровью стены, но ни единой живой души. Мертвый князь остался рядом с Глафирой Митрофановной. Его мутные глаза, теперь лишь слабо тлеющие, были прикованы к беременной невестке. Ее еще не родившийся ребенок, долгожданное продолжение рода князей Перовских, был для него последней нитью, связывающей с миром живых. И он не мог допустить даже мысли, чтобы с ними что-то случилось. Он должен быть стражем и непреодолимой преградой на пути любой возможной угрозы для нее и ее нерожденного ребенка. Глафира Митрофановна молча наблюдала за удаляющимися фигурами дочери и главного чекиста, а затем уселась на крепкую лавку, стоявшую у забора ближайшей к колодцу избы, положив руку на округлившийся живот. Она чувствовала, что с ребенком все в порядке, и была за это благодарна. Пока на дороге никто не появился, Глафира Митрофановна окликнула Ольгу Богдановича. — Дедуль, ты б набросил на себя личину живого, чтобы местных своих видом не пугать. — Ах, и правда, дочка! — спохватился старик, разительно преобразившись буквально на глазах. Теперь он выглядел моложавым мужчиной лет 50, облаченного в долгополый кожаный плащ черного цвета. — Так лучше? — поинтересовался он у невестки. — Прямо вылитый чекист! Помимо воли рассмеялась Глаша. — Очень хорошо получилось. Никто лишних вопросов задавать не будет. Обход деревни подтвердил худшие опасения Лаврентия Павловича. За одним из домов они нашли тело молодого красноармейца, убитого выстрелом в спину. Еще двое лежали у дома на окраине деревни. Эти бойцы, героически принявшие свой последний бой лицом к лицу, были окружены целой россыпью стреляных гильз. «Они пришли со стороны аэродрома!» — сквозь зубы процедил Берия, осматривая позицию и оставленные диверсантами следы. «Лаврентий Павлович, слышите?» — закрутила головой девушка. «Вроде бы стук какой-то». Нарком прислушался. Действительно, откуда-то с самой окраины деревни донесся приглушенный стук. Лаврентий Павлович резко поднял голову, жестом приказав Акулине замереть. Звук шел из большого, наглухо закрытого сарая. Подойдя ближе, они услышали приглушенные всхлипы и испуганный гомон запертых в нем людей. Берия забрал у Акулина автомат и несколькими точными выстрелами сбил тяжелый замок. Дверь распахнулась, и на них хлынул запах страха и пота. В полумраке сарая на грязной соломе сидели, тесно прижавшись друг к другу, человек 20, старики, женщины, дети. Они зажмурились от внезапного света, а некоторые в ужасе вскрикнули, увидев на пороге фигуры с оружием. — Не стреляйте! — хрипло просипел дряхлый немощный старик, закрывая с собой молодую женщину с ребенком на руках. — Свои! — громко и четко сказал Берия, показывая открытую ладонь. — Мы свои, товарищи! Красная армия! Немцев больше нет! Наступила тишина, а потом этот же старик с седой щетиной и умными усталыми глазами робко сделал шаг вперед. — Правда, что ли? Поубивали ничто уже всех германцев, ребятки? Его голос дрожал от волнения. — Всех! — твердо произнес Лаврентий Павлович. — Вы свободны, товарищи! Выходите! В сарае на секунду вновь воцарилась гробовая тишина. А затем ее разорвали крики радости и судорожные рыдания. Люди, ослепленные светом и не верящие своему счастью, начали медленно, неуверенно выходить из вонючего и холодного полумрака сарая на свежий воздух. Они плакали, обнимались и с опаской косились на Берию и Акулину, все еще не в силах поверить в свое освобождение. Один из мужчин, коренастый, однорукий, с обветренным лицом, вдруг присмотрелся к Лаврентию Павловичу, и его глаза округлились от изумления. Он вытер дрогнувшей ладонью грязное лицо и неуверенно шагнул вперед. — Простите, товарищ... товарищ Берия? Лаврентий Павлович? — произнес он с благоговейным ужасом в голосе. — Это ж вас узнал. Вот. Он полез дрожащей рукой в карман замусоленной фуфайки и достал сложенную газету. — Вот, по портрету узнал. Да мы ж вам всем обязаны, товарищ нарком. Вы ж нас... Нарком внутренне сжался. Никто не должен был знать, чем он сейчас занимался. Он резко, почти грубо, оборвал мужчину, хотя в его глазах не было гнева. — Обознался, товарищ! — твердо и громко сказал Берия, чтобы слышали все. Его взгляд на секунду задержался на мужчине. — Я обычный командир Красной Армии. — Ну, похож немного на легендарного наркома, — пожал он плечами. — А товарищ Берия сейчас в Москве. — Вы меня услышали, товарищ? — понизив голос, добавил он. Мужчина, поняв все без слов, растерянно кивнул и отступил назад, бормоча что-то невнятное про «спасибо» и точно обознался. Однако он продолжал коситься на малиновые петлицы Лаврентия Павловича с большой золотой звездой, знаком отличия генерального комиссара госбезопасности СССР. Нарком, незаметно для остальных, приложил указательный палец к губам, а затем подмигнул мужику. Тот судорожно кивнул, а затем его лицо озарила счастливая улыбка. Как же его спас лично товарищ Берия! Лаврентий Павлович тут же привлек внимание всех собравшихся. Его голос стал собранным и деловым. — Товарищи, как долго вы здесь? Раненые есть? Старик, первый загоравший с ними, низко поклонился, едва не касаясь лбом земли. — Спасибо, родные вы наши, спасли. Мы уж думали, тут нам всем и конец. Его голос снова сорвался на хриплый шепот. «Вам спасибо, товарищи, что выжили!» Без привычной сухости произнес нарком. «Что тут приключилось?» Лаврентий Павлович слушал с каменным лицом, в то время как старик, которого звали Ефим, сбивчиво и путанно, порой замолкая, чтобы сдержать подкатывающую горлу слезы, рассказывал страшную историю. Как на деревню нагрянули немцы. Не обычные пехотинцы, а какие-то особые, молчаливые, быстрые, в камуфляже. Фрицы быстро перебили маленький гарнизон красноармейцев, охранявших аэродром, и нескольких летчиков. Они явно кого-то искали. Затем выгнали всех из домов и согнали в сарай. «Когда стрельба затихла, мы стучать и кричать начали», — всхлипнула какая-то женщина. «Стучали долго и кричали, а потом вы и пришли». «Товарищи!» — голос Берии прозвучал властно, возвращая всех к реальности. «Сейчас не время для слез. Нужна ваша помощь. Немцы уничтожены, но, возможно, кто-то из наших бойцов еще жив, ранен и нуждается в помощи. Осмотрите внимательно все вокруг. Проверьте, не осталось ли там тех, кому мы еще можем помочь». Люди, еще минуту назад бывшие обессиленными пленниками, мгновенно преобразились. Приказ, отданный твердым и уверенным тоном, вдохнул в них силы и вернул чувство долга. Мужчины, женщины и даже подростки бросились выполнять поручения, разбегаясь по знакомым дворам и огородам. Они искали своих защитников. Первым криком о помощи стал голос молодой девушки, склонившейся над окровавленным телом у самого края взлетной полосы. «Здесь! Здесь живой! Дышит!» Вскоре раздался еще один возглас, на этот раз от группы мужиков, обыскивающих полуразрушенный склад горючего. — Это вот одного нашли, тоже дышит, но еле-еле. Берия, Акулина и Вольга Богданович в своем новом обличии немедленно направились к раненым бойцам. Первым найденным оказался молодой красноармеец из взвода охраны аэродрома. Он был без сознания, его гимнастерка была залита запекшейся кровью, но слабое дыхание еще теплилось. Второй, обнаруженный у полосы, был летчиком в потертой кожанке. На его лице застыла маска нечеловеческой боли. Пуля раздробила колено, да так, что кости торчали наружу. Он истек кровью до потери сознания. Оба были на волосок от смерти. «Отойдите! Дайте пройти!» Тихо, но властно произнес Вольга Богданович, подходя к группе людей, обступивших раненого бойца. Люди расступились, с надеждой глядя на жутковатого человека в черном кожаном плаще. Князь медленно провел ладонью над телом красноармейца, не касаясь его. Воздух вокруг его руки затрепетал и заструился, наполнившись едва уловимым серебристым сиянием. Сложнейший целительский конструкт, невидимый простому глазу, но ощущаемый, как легкое покалывание на коже близ стоящих людей, проник в организм раненого бойца. Под взглядом изумленной толпы страшная рваная рана на груди солдата начала стягиваться, будто ее зашивала невидимая игла, оставляя после себя лишь свежий розовый шрам. Примерно то же самое случилось и с летчиком, когда им занялся Вольга Богданович. Кости на его раздробленном колене с хрустом вернулись на свои места и начали восстанавливаться. А мышечная ткань и кожа закрывали страшную рану прямо на глазах. Спустя несколько секунд летчик сделал глубокий судорожный вздох и закашлялся, выходя из забытья. А после его глаза открылись. Толпа изумленно ахнула. Все произошедшее на их глазах было настоящим чудом, а затем разразилось восторженными возгласами. Двое бойцов-красноармейцев, уже практически приговоренные к смерти, были спасены и поставлены на ноги в мгновение ока. — Да кто ж ты такой, товарищ чародей? — произнес, почесав затылок, однорукий мужик. — Может, ты мне рук починишь? Он взмахнул культей правой руки. — И я обратно на фронт пойду, эту фашистскую сволочь бить. Глава 15. Вольга Богданович на мгновение задержал на одноруком свой тяжелый, пронизывающий взгляд. И тому показалось, что этот странный и пугающий чародей как будто вывернул его душу наизнанку, прочитав все о его нелегкой жизни, о работе на земле, о мобилизации, о героической службе и тяжелом ранении, и о горьком возвращении в родную деревню одноруким калекой. — Думаешь, тебе это надо, служивый? — проскрипел Вольга Богданович. — А можно? — выдохнул мужик, все еще не веря, что и с ним сейчас может произойти настоящее чудо. Старый князь молча кивнул и медленно протянул свою бледную костяную ладонь к культе мужика. Но в глазах невольных свидетелей сего действа его рука была вполне себе живой. Морок успешно снимал все вопросы. Воздух снова заструился, но на этот раз свечение вокруг руки Вольги Богдановича было гуще, плотнее, отливало холодным стальным блеском. Конструкт, который он вызвал, был слегка иным. Не для исцеления плоти, но для ее возрождения, что требовало куда больше сил и концентрации. От руки мужика потянулись в пространство тончайшие серебристые нити-проводники, выстраивая призрачную и сложную иллюзию отсутствующей конечности. Кость за костью, сухожилие за сухожилием, нерв за нервом. Можно было, конечно, воспользоваться конструктом, разработанным невесткой, но старик действовал по старинке, за действия собственные древние, но вполне действенные разработки. Сначала из культи показалась лучевая и локтевая кости, будто слепленные из перламутрового света. Они росли на глазах, сопровождаясь основательным зудом. «Чешется жутко!» — озвучил свои чувства мужик, наблюдая выпученными глазами за происходящим колдовством. — Терпи! — безразлично бросил Вольга Богданович. — Без этого никак! Затем вокруг костей начали проявляться мышечная ткань, пронизанная паутиной кровеносных сосудов и нервных окончаний. Кожа, бледная и новая, медленно поползла от плеча вниз, покрывая молодую плоть. И вот уже наметилась кисть, проступили пальцы, сформировались ногтевые пластины. Процесс занял не более 5 минут, но для собравшихся он показался вечностью. Все замерли, затаив дыхание, не веря своим глазам. Мужик с ужасом и восторгом смотрел на свою новую руку, шевеля еще неловкими, но своими пальцами. Он сжал их в кулак, и по его щеке скатилась скупая мужская слеза. Тишину взорвал оглушительный, общий вздох облегчения и восхищения, а кто-то из женщин и вовсе истово перекрестился. Пока деревенские обступали бывшего однорукого, а ныне уже полноценного мужика, Лаврентий Павлович, не теряя ни секунды, аккуратно взял под локоть едва пришедшего в себя летчика, который сидел на земле, ошеломленно глядя на свое целое колено под разорванной и окровавленной штаниной. — Отойдем, капитан, пошепчемся! — помогая подняться летчику на ноги, прошептал ему на ухо Лаврентий Павлович. — Так точно, товарищ! Глаза летчика вылезли из орбит, когда его взгляд упал на петлицы наркома. — Товарищ! Затем он взгляд метнулся к лицу Берии, затем обратно к петлицам. «Товарищ!» И так несколько раз, пока летчик не понял, что все это на самом деле ему не кажется. — Товарищ генеральный комиссар государственной безопасности! — Тихо, капитан! — приложив палец к губам, шикнул на летчика нарком. — Не надо нервировать деревенских. Они и без того натерпелись. — Так точно, товарищ нар... — Ну, тихо, тихо! Берия отвел летчика в сторону, подальше от толпы, к обгоревшим остаткам ангара. Его голос был тихим, быстрым и деловым, без лишних эмоций. — Товарищ капитан, как вы себя чувствуете? — спросил Берия, протягивая пилоту флягу с водой. Тот сделал большой глоток, постепенно приходя в себя. Его глаза уже потеряли болезненную мутность, но в них еще читалась колоссальная усталость. — Да я в порядке, товарищ командир. Это просто чудо какое-то. — Это действительно чудо, — согласно кивнул нарком. — У меня к вам вопрос, товарищ капитан. Вопрос государственной важности. Лаврентий Павлович сделал длительную паузу. Пилот напрягся. До него начало доходить, что если сам товарищ Берия говорит о государственной важности, все очень и очень серьезно. «Машину поднять в воздух сможете? Нам необходимо немедленно добраться до Москвы, как можно скорее. На вас вся надежда!» Летчик резко выдохнул. Его взгляд стал собранным и профессиональным. Он бросил взгляд на аэродром, где догорали несколько самолетов, а другие были основательно повреждены. — Подниму что угодно, товарищ командир, — четко отрапортовал капитан. — Но... — он мотнул головой в сторону летного поля. — Диверсанты постарались на славу. Возможно, что-то и уцелело. Нужно проверять. — Проверяйте и обращайтесь, если понадобится помощь. Пока летчик бегал по аэродрому, вглядываясь в дымящиеся остовы машин и оценивая поврежденные самолеты, Берия вернулся к группе крестьян. Его внимание привлек все тот же мужик, еще недавно бывший одноруким, который с восторженным ужасом шевелил пальцами своей новенькой руки. — Ну что, герой, теперь и вправду на фронт? — с легкой улыбкой спросил Лаврентий Павлович, представляя, как тот будет в военкомате объяснять, откуда у него взялась эта новенькая рука. — Так точно, товарищ командир, на фронт! — радостно отрапортовал мужик, и толпа одобрительно загудела. Кожа на отросшей руке постепенно теряла младенческую красноту и приобрела нормальный цвет кожи взрослого человека. Мышцы под ней налились силой, пальцы сжались в его твердый, уверенный кулак. Процесс восстановления занял считанные минуты, и теперь никто уже не смог бы отличить новую руку от старой. Мужик присел на корточки, с превеликим изумлением сгреб отросшими пальцами горсть земли, почувствовав знакомую шероховатость каждой песчинки, травинки, соринки, и ощутил ее холод и влагу. «Мать честная!» — прошептал мужик, поднося горсть земли глазам. «Она как родная рука-то! Спасибо, товарищ чародей! Низкий тебе поклон!» Но Вольга Богданович уже отошел, потеряв к мужику интерес, будто выполнил мелкую рутинную работу. Вместе с наркомом они прошли к обгоревшему амбару и принялись терпеливо дожидаться, когда пилот осмотрит самолет. «Как Глафира Митрофановна?» — поинтересовался состоянием невестки князя товарищ Берия. «Хорошо!» — скрипуче ответил мертвец. «Ей, конечно, дома в Пескаройке было бы куда лучше, но я за ней присмотрю». «Простите, что так вышло, Ольга Богданович». «Да ты-то здесь при чем?» — пожал плечами старик. — Перерождение внука во всадника апокалипсиса не подчиняется нашим желаниям. — Ну что, капитан, каков твой окончательный вердикт? — спросил Берия, когда пилот обежал все самолеты и вернулся обратно. Тот вытер вспотевшее лицо рукавом кожанки. Его лицо стало сосредоточенным и жестким. — Один, У-2, похоже, абсолютно цел, товарищ... Он запнулся опять. — Товарищ командир, стоял на самом краю, и его пронесло. — У-2 не пойдет, он двухместный, — Берия мотнул головой. — А нас четверо. При всем желании все не влезем. А в Москву все должны добраться. Что еще нашел? — Ну, Ли-2 еще имеется. Вчетвером туда точно войдете, да еще и место останется, но... — Что с машиной? — уточнил нарком. — Крыло чуть повело, остекление кабины разбито, но, думаю, это поправимо. Ну и двигатель нужно проверять. Фюзеляж прострелен из крупнокалиберного пулемета в районе левого двигателя. Остальная техника... Он резко мотнул головой в сторону дымящихся обломков. — Просто груда металлолома. — Сколько времени нужно на проверку? — мгновенно отреагировал Берия. Если найдется человек-другой, кто разбирается в технике, есть инструмент, часа за 3-4 управимся. При условии, что двигатель не заклинило, и топливная система цела. Люди и инструменты будут, — Лаврентий Павлович кивнул в сторону деревни. Механизаторы тут имеются. А инструмент надо в ангаре поискать. Он вроде бы не слишком пострадал. — Есть, — четко ответил капитан, быстрым шагом возвращаясь к относительно уцелевшему самолету, чтобы еще раз оценить масштабы предстоящих работ. Лаврентий Павлович тем временем обратился к толпе. Его голос, тихий еще секунду назад, теперь прозвучал громко и четко, собрав все взгляды на себе. — Товарищи, нам нужна помощь. Нужны те, кто понимает в технике, кто может держать в руках гаечный ключ и выполнять простейшие указания. Каждая пара рук на счету, товарищи. Это все для нашей победы. Нам нужно срочно попасть в Москву к самому товарищу Сталину. Отклик был мгновенным. Из толпы вышло несколько мужчин. Механизатор местного колхоза, шофер и 2 подростка, не чуждые техники. Даже тот самый мужик с новенькой рукой рванул вперед, сжимая и разжимая кулак, будто проверяя, выдержит ли его отросшая конечность тяжелую работу. Под руководством летчика, который уже скинул кожанку и закатал рукава гимнастерки, закипела работа. Капитан оказался не только пилотом, но и отличным авиамехаником. Он ставил конкретные задачи, объяснял, что и как делать. Одни колхозники под его командой таскали из полуразрушенного ангара инструменты и запчасти, другие под чутким руководством снимали поврежденные листы обшивки. А самый опытный, тот самый механизатор, вместе с пилотом залез в моторный отсек, проверяя состояние двигателя. Вольга Богданович наблюдал за этой суетой со стороны. Его неподвижная фигура была подобна темному каменному истукану. Акулина, утешая притихших детей, украдкой поглядывала то на него, то на работающих мужиков. Берия же, отойдя в тень, курил. Его цепкий взгляд скользил по округе, будто он ожидал появления новых диверсантов с каждой секундой. Работа продвигалась быстро. Двигатель, к всеобщей радости, оказался практически невредим. Пули прошли на вылет, не задев ничего важного, лишь повредили несколько шлангов, которые тут же удалось заменить. Самым сложным оказалась замена разбитого остекленения кабины пилота. Но к месту пришелся кусок толстого целлоида, найденный в уцелевшей части ангара. Через 2,5 часа капитан, перепачканный в масле, подбежал к Берии и доложил. «Товарищ командир, машина готова к предварительным испытаниям. Запускаем двигатель!» Берия, не говоря ни слова, кивнул. Все замерли, когда капитан забрался в кабину. Раздался скрежет стартера, затем он сменился натужным рычанием обоих моторов. Пропеллеры дернулись и провернулись разок-другой. Правый двигатель сразу устойчиво заработал, поднимая в воздух пыль и мелкую снежную крупу. а вот левый продолжал чихать, пока, наконец, не вышел на нормальный режим. Гул мощных двигателей заставил людей невольно затыкать уши, но на их лицах расцветали улыбки. Капитан погазовал, внимательно вслушиваясь в работу подозрительного мотора, затем дал знак «все в порядке». Он вылез из кабины, его лицо светилось от удовлетворения. — Товарищ командир, докладываю, машина на ходу. До Москвы дотянуть должны. — Молодец, капитан. Берия с чувством пожал руку пилоту, а затем обернулся к своим спутникам. Его взгляд скользнул по Акулине, детям и остановился на Вольге Богдановиче. — Забирайтесь в самолет, товарищи. — Вольга Богданович, вы с Глафирой Матрофановной и Акулиной в салон. Капитан за штурвал. — Я рядом сяду, на место второго пилота, — скомандовал Берия. Вольга молча кивнул, подозрительно косясь на крылатую машину. Акулина, бледная, но собранная, взяла мать под руку, и они вместе двинулись к самолету. — Неужели эта железная дура полетит? — подойдя к лесенке, ведущей в салон, спросил у летчика старый князь. Самолет он видел впервые в жизни. «Конечно, полетит, товарищ чародей!» С изумлением глядя на человека, который вылечил его смертельную рану, ответил пилот. «Вы что, никогда в жизни не летали?» «Нет», — мотнул головой старик. «И ведь никакой магии не пахнет». «Ну что вы, какая еще магия?» Вновь выпучился на него капитан. «Сплошная техника и законы аэродинамики». А маги — это в сказках, там на всяких коврах самолетах летают. Он запнулся, вспомнив о своей ране. Ну, или вот у вас. Забравшись в пропавший гарью салон транспортного самолета, пассажиры устроились как могли на жестких неудобных сиденьях, расположенных вдоль бортов. Женщины притихли, да и Ольга Богданович чувствовал себя не в своей тарелке. Капитан, заняв место пилота, дождался, пока Берия займет место рядом с ним, проверил приборы, вновь запустил двигатели, и самолет, подпрыгивая на колдобинах, покатился к началу импровизированного взлетного поля. Люди расступились, провожая их взглядами, полными и надежды, и тревоги. — А рация в машине имеется? — поинтересовался первым делом нарком. — Имеется, но... — развел руками капитан. — Вдребезги разбито, а я в рациях не спец. — Жаль, — вздохнул Лаврентий Павлович, — нас бы встретили. — Держитесь крепче, товарищ командир, — предупредил капитан, разгоняясь по взлетной полосе. Тяжелый Ли-2 нехотя набирал скорость. Он бежал, подскакивая на замерзших колеях, мимо обгорелых скелетов все еще дымящихся машин. Казалось, он никогда не оторвется от земли. Но вот удары под шасси стали мягче, потом прекратились вовсе. Рев мотора выровнялся, и тень под крылом поплыла быстрее. С последним усилием он оторвался от полосы и, едва не зацепив верхушки сосен, пошел на набор высоты. Проселок, заснеженные поля и черные пятна сгоревших ангаров поплыли внизу, становясь все меньше. А люди на земле, провожавшие их, замахали руками. «Курс на Москву!» — тихо, но четко произнес Лаврентий Павлович, поворачиваясь к пилоту. «Нам нужно добраться как можно быстрее. Это вопрос жизни и смерти». «Так точно, товарищ нарком!» «Во время полета, Лаврентий Павлович!» Смысла скрываться Берия больше не видел. «Хорошо, Лаврентий Павлович!» Согласно отозвался пилот, потянув штурвал. Самолет, кренясь, лег на курс. Внизу проплывали слегка припорошенные снегом поля, черные островки лесов, крошечные деревеньки. Зима еще только вступала в свои права и не успела как следует развернуться. В кабине установилась напряженная тишина, нарушаемая лишь воем мотора и свистом холодного ветра в мелких щелях оставшихся после спешного ремонта остекленения кабин. Акулина прижималась к матери, стараясь согреться сама и хоть немного обогреть уставшую беременную женщину. Ольга Богданович сидел неподвижно. Его мутные мертвые глаза, утратившие магические